чтобы все это устроить, а ты говоришь без вариантов. Ничего не случится, я тебе клянусь. Не в этом дело, Джейк. Я просто не стану больше лгать. Даже если бы не нужно было ничего подписывать и говорить, все равно это ложь. Тебе стоило бы догадаться, что для меня такие вещи неприемлемы. И вся конструкция рухнула. Джо даже бровью не повел, но и почувствовал, сколь велико единение их душ, которым для меня места не было. Ну и хрен с тобой. «Стреляйся тогда на здоровье!» — заорал я. Я для нее носился весь день как проклятый. Она, видите ли, еще не решила, делать ей аборт или нет. Тогда ни хрена бы было вчера оперету разыгрывать. Рэнни улыбнулась. «Джейк, я и в самом деле застрелюсь, как только станет ясно, что аборт это устроить не в состоянии. Это было не актерство. Мне не важно, кто это сделает, и где, и как все это будет выглядеть. Но я не стану врать и принимать участие во вранье, и притворяться кем-то другим тоже не стану. Я никого не знаю, Джо тоже. Если бы ты не сказал, что у тебя кто-то есть на примете, я не стал бы так долго ждать». Она провела рукой по животу туда и обратно. «Я не хочу этого ребенка, Джейк. Он может оказаться твоим». Она говорила совершенно искренне. Я в отчаянии обернулся к Джо, но Джо глядел уклончиво. Я снова ощутил между ними вязкую субстанцию единства. Мне вдруг пришло в голову, что если напасть на них прямо сейчас? Предъявить им обвинение в романтизме, поднять насмех их идиотское чувство чести. Видит Бог, она того заслуживает. И преизрядная часть моей души уже готова была с радостью ринуться в бой, но больше я в такую тактику не верил. Они уже приняли решение, и решение это от моих наскоков, чего доброго станет только тверже. «Ты пока этого не делай, а, Рэнни?» — устало сказал я. «Я еще что-нибудь соображу». «Что еще ты можешь сообразить, Джейк? Если бы у тебя и в самом деле были какие-то варианты, стал бы ты затевать такую нелепую авантюру, как сегодня, а? Ты считаешь, если достаточно долго будешь тянуть резину, я передумаю? Ты ошибаешься, Джейк. А как насчет мальчиков? О них ты подумала, или им тоже светит по дырке в голове? Ты задаешь вопросы, на которые не имеешь права», — сказал Джо. «Джейк, хватит в игрушки играть», — сказала Рэнни. «У тебя на самом деле что-то есть, или ты опять врешь?» «Есть, — твердо сказал я, — у меня есть одна знакомая здесь, в городе, и у нее были аборты один или два, не будь я на нервах, сразу бы о ней вспомнил. Но завтра же ее разыщу и выясню, где она их делала». «А я тебе не верю», — сказала Рэнни. «Чистая правда, клянусь. Тогда как ее зовут? И давай без фокусов. Пегги Ранкин. Учительница английской в средней школе». Рэнни тут же подошла к телефону и сверилась со справочником. 84-01, сказала она. «Я сейчас позвоню и сама все узнаю». «Ты что, с ума сошла? Она не замужем. И станет незнакомому человеку рассказывать такие вещи по телефону». «Тогда звони ты. Прямо сейчас. Вы с ней, видно, неплохо знакомы, раз ты в курсе». «Ты требуешь невозможного», С женщинами так нельзя. С остальными женщинами, по крайней мере, я встречусь с ней завтра, и к вечеру ты все будешь знать. Мне кажется, ты опять финтишь, Джон.